Константин Назимов. Двойник. Читает Константин Назимов. Пролог. Мечты и реальность – две разные вещи. В этом убеждаешься быстро, когда начинаешь окунаться во взрослую жизнь. Нет, у кого-то может происходить все и не так. Правил и аксиом нет. Однако в двух разных мирах, совершенно не похожих, двум молодым людям снились сны, которые они не могли никому рассказать. Хотя такие попытки и делали, но ни к чему хорошему это не привело. Если вначале родные смеялись над детскими словами, то потом обеспокоились. Стали вызывать докторов и целителей. Врачи сокрушенно качали головами, выписывали горькие пилюли, которые непременно требовалось разжевывать. А какие были противные на вкус микстуры? Только в этом, условно говоря, больные были согласны, а во всем остальном они имели зачастую противоположное мнение. При этом отдавали отчет, что внешне очень схожи, даже родинки и те одинаковые. И что забавно, каждый из молодых людей считал, что никогда бы так не поступил на месте своего двойника или копии. «Как странно», – задумчиво произнес парень, рассматривая себя в зеркало в небольшой ванной комнате. «Удивительно», – сказал его двойник, вглядываясь в свое отражение в воде озера. На вчерашней тренировке первый получил травму, когда на спарринге у соперника слетел наконечник с рапиры. И именно в момент выпада, который не удалось парировать, защитная экипировка спасла, но от травмы не уберегла. На плече появилось рассечение, правда, не слишком большое. А на троих верховых напали разбойники. При этом в герцогских угодьях. Стычка оказалась скоротечной. Пущенный болт из арбалета прошел в опасной близости от наследника земель, но оставил на его плече аналогичный шрам. «Хм, скорее это все же выверты воображения», – покачал головой парень из развитого мира. Такого в действительности просто не может быть. Видения или сны были настолько реальными, что невольно внесли коррективы в их взросление и увлечение. Если один тянулся к точным наукам и ему не нравилось махать мечом, то второй предпочитал скакать верхом. Увы, они не могли общаться, только видеть и слушать. Правда, последнее далеко не всегда удавалось. Тем не менее, представление о том, как живет его двойник в другом мире, они оба имели. Если тот, кто родился в приграничном герцогстве и воспитывался в строгом поклонении к родным и старшим, то второй имел больше личного пространства. И, тем не менее, оба парня ждали с нетерпением, когда сны познакомят их с чем-то новым и необычным. Вот только эти знания мало чем им могли помочь. Зачем изучать устройство компьютера тому, где обычное электричество заменяется дорогущими магическими светильниками, а другому корпеть и медитировать полдня, а то и больше, чтобы попытаться создать малюсенький огонек перед собой? Вот только магия не откликалась. А из тех книг, что удалось прочесть со своим двойником, было далеко не все понятно. Какие магические поля? Как использовать свой дар или источник, которого сколько ни проверяй, а тот не откликается? Да и с помощью магии далеко не все возможно сделать. Обычные люди в историческом мире, как называл его первый парень, ей даже не пытаются пользоваться. Легче кристаллом разжечь огонь, чем несколько часов собирать магию, а потом остаться на сутки без сил, с трудом шевелясь. Какие из таких работники? А какой смысл напрягать себя и зрение, чтобы увидеть на небольшой миг ауру вокруг собеседника, при этом ощущая, как по спине струится пот? Да, если со мной произошел несчастный случай, то мой двойник мог бы и пораскинуть мыслями, с чего бы на него разбойники напали. Умываясь, буркнул молодой человек. Когда он со стороны наблюдал за происходящим, то отметил некие детали, на которые почему-то в историческом мире не обратили внимания и не задались вопросами. Засаду организовали грамотно. Как только верховые въехали на лесную дорогу, в них сразу разрядили арбалеты. При этом болты должны были снять плохенькую магическую защиту, прикрывавшую конных. И это удалось. Как и повалившие деревья заставили срочно спешиться двух охранников молодого господина. Надо признать, покушение удалось бы, но наемникам фатально не повезло в решающий момент. Тот, кого они должны были убить, повел себя неправильно. Не стал картинно вставать в стойку, когда один из охранников с рассеченной шеей завалился на траву, а второй с круглыми от удивления глазами держался за меч врага, вошедший в брюшную полость. Парень сделал то, чего от него не ожидал никто. Мысок сапога ударил между ног одного из нападавших. Рапира словно копье полетела во второго убийцу. А последний, уже делая длинный выпад, напоролся на острый сук в руках сына герцога. Парень сам не понял, как упал на землю и схватил первое, что попалось под руку. Готов поспорить. «На что угодно. Алексиса выслеживали и хотели убить», — покивал сам себе парень и со вздохом взял бритвенный станок. «Бриться ему не очень-то нравится, но еще больше раздражает растительность на щеках. Кто-то любит бороды и усы, за ними ухаживает, а у Алексея такое у него имя — раздражение от щетины. Возможно, когда волосики станут жесткими, а не мягкими, как сейчас», то он и изменит свое мнение. Он все продолжает сравнивать, как живет его двойник и он сам. Герцогство находится в приграничье империи. Оно было пожаловано прадеду или еще более старшему в поколении по линии отца за преданность короне и боевые заслуги. Айливирское герцогство расположилось на границе королевства, соседствующего с территориями, занимающими орками и поселением горцев, похожим на гномов за свой невысокий рост, прижимистость и хитрость. Граница постоянно подвергается набегам орков, а вот со стороны горцев идет торговля. Однако в герцогскую казну прибыли от этого почти нет. Караваны не задерживаются, уходят в столицу империи. Да, лет 200 назад король провозгласил себя императором, завоевав двух соседей. При этом получил контроль над морскими путями и кораблестроением, и плодородные земли, где занимались сельским хозяйством. Вроде бы при каком-то штурме командир небольшого отряда, господин Северогон Коршунгов, пришел на помощь королю, на шатры которого напали горцы и орки. Вообще-то, этому веры не очень много. Как-то все сумбурно в родовой летописи написано. Да и само герцогство далеко не лакомый кусок. Можно сказать, как находилась на грани разорения, так и продолжает таковым оставаться. Ну, это так казалось парню из развитого мира. «И кому же нужно убийство наследника?» Задался вопросом Алексей, собираясь отправиться на первую пару в институт. «Для всех и каждого в семье парня из другого мира царит мир и спокойствие. Но последнее время есть какое-то напряжение, что-то происходит». При этом мачеха парня не гнобит, относится к нему хорошо. Со своим младшим братом по отцу у Алексиса неплохие отношения. Сайлен к старшему тянется, старается с ним соревноваться и точно не строит планы подвинуть в очереди на наследство. Впрочем, отцу всего-то 50 лет. Он здоров и не собирается умирать. Еще у парня есть две младшие сестры. Одна совсем мелкая заноза, которой 10 лет. И Свейла, которой исполнилось на днях 16, именно при ее родах умерла родная мать Алексиса. Герцог первую жену любил, однако он не смог долго оставаться вдовцом. Оливер женился на графине, которую привез из столицы. Приданого у той оказалось пару чемоданов с одеждой, старенькая повозка, да трое служанок. Какими доводами руководствовался герцог, никто не знает. Но вторая его жена многим напоминала первую. Такая же спокойная и миловидная, рассудительная и тихая. Или все же капитан был прав, когда он с герцогом прибыл на место схватки? Задался вопросом Алексей, вспоминая слова бородатого и осторожного воина. Тот некоторое время ходил по поляне, осмотрел трупы нападавших, а потом убедительно стал доказывать, что это не покушение, а обычный разбой. В общем-то, в его доводах имелся смысл. Трое молодчиков явно не из местных, не тот загар, точнее, его нет, да и в найденных походных мешках нашлись теплые вещи. Северяне? Но что они тут забыли? Их земли находятся за владениями сорками, и между собой они, мягко говоря, не дружат. Или что-то изменилось? «Мне бы стоило попытаться книжку написать, раз так все воспринимаю», — хмыкнул парень, утираясь полотенцем. Алексей неоднократно размышлял, откуда в его голове происходят такие видения. Они мало напоминают прочитанные книги и просмотренные фильмы. Далеко не все в герцогстве и империи гладко. Народ живет тяжко, а магия, как таковая, мало всем помогает. Или в столице все не так. Увы, Алексис там давно был. Поэтому-то и нет точного представления, что происходит за границей герцогства. Поговаривали, что имеются боевые маги, опоры императора и гроза врагам. Наверное, это все же буйная фантазия. Сам себе сказал Алексей и вздохнул, возвращаясь в реальность. Денег осталось немного. С родителями он давно не общался, те заняты своими раскопками. Вроде бы они сейчас в Египте или уже оттуда уехали. Постоянные экспедиции. Дома бывают настолько редко, что не будь видеосвязи, он бы их лица забыл. Парня воспитывала бабушка, баловала его, но год назад умерла. Похороны он организовал. Сам. Благо, помогла давняя знакомая семьи и еще пара человек. А вот мать приехать не смогла. Лежала в госпитале с лихорадкой, а отец за ней ухаживал. Какую-то заразу на раскопе подхватила, что случалось не так редко. Да и даже будь бы она здорова, то прилететь из джунглей точно не успела. От их лагеря до цивилизации неделю пути, а бабушка скончалась скоропостижно. Врачи сделали заключение, что тромб оторвался. А так бы могла еще жить и жить. Сам же парень поступил по стопам отца с матерью и стал студентом археологического института. Ему интересны загадки истории, которым тянет, в том числе и на раскопах, бывать приходилось. Так что и увлечение под стать интересом, а еще к этому подтолкнули видение из странного мира. Следующим летом его родители обещали с собой взять, если не окажется хвостов после первого курса. Ну, об этом Алексей Андреевич Алексеев ни грамма не беспокоится. Науки ему даются легко. Ничего не предвещало беды и в герцогстве. После стычки с разбойниками жизнь вошла в спокойное русло. Ну, младшая сестренка Алексиса продолжала дебоширить, носилась по дому и проказничала. А кто в таком возрасте не без греха? Особенно, если все восхищаются, няньки без ума, родители смотрят сквозь пальцы, и только старший брат способен отругать. Ну, с ним она тоже на раз справляется. Сделает умильную рожицу, пустит слезу и начнет просить прощения, при этом не забывая делать вид, что раскаивается. Как ей быть, если брат обидится и не будет рассказывать истории из странного и придуманного мира? Это их общая тайна, и другим о ней знать нельзя. «Сын, как ты оцениваешь то, что происходит?» Задал вопрос герцог Алексису, когда они возвращались с охоты, подстрелив пяток зайцев. «Отец, о чем ты?» Не понял его парень. «Обо всем», — обвел рукой Айливир окружающее их пространство. «Очень общий вопрос», — пожал плечами Алексис. Герцог чуть улыбнулся, пригладил усы, но промолчал, выжидательно поглядывая на сына. Парень тяжело вздохнул, он понял, что отмолчаться не удастся. «Охота прошла неплохо», — произнес парень. «Урожай в этом году будет неплохой». «Хм. Новые лесопилки скоро заработают во всю мощь». «Угу». На границе затишье. Вот как? Прищурился герцог. Лазутчики докладывают, что орки готовят набег на северян, и им не до нас. Уже увереннее произнес Алексис. Горцы финансируют сразу две стороны конфликта и ждут барышей. А что насчет осеннего бала? Есть та, которую готов привести в дом? Поинтересовался отец. Этого вопроса парень всячески избегал. Ему больше нравился мир, где молодые люди сначала друг друга узнают, ходят на свидания, целуются и смотрят кино. Ну, тот момент, когда зачастую начинают вместе жить, не поженившись, он не очень понимал. Какой у женщины статус? Любовница? Вроде бы нет. С другой стороны, он старался принять тот мир таким, какой он ему видится. «Нет», — покачал головой Алексис, — «в герцогстве никого не встретил. Если и приглянулась какая, то после нескольких фраз аж зубы сводит». «Это если общение происходит официально», — усмехнулся герцог. «Тебе следует с той или иной девушкой пройтись по вечернему саду». «Да кто ж ее отпустит? За своими чадами зорко следят». «А ты пытался?» — хмыкнул отец. «Неужели не подумал, что прояви ты заинтересованность, то не только отпустят, но глаза закроют, если дойдет до чего-нибудь этакого? Поймав же на горячем, то уже не отвертишься». «Тогда мне и вовсе нет желания ни с кем по ночному саду гулять», — хмуро ответил наследник герцогства. А Элевир не удержался и рассмеялся. Впрочем, он сам не видел подходящей партии для сына. Не только из-за того, что тот сказал, но и в качестве укрепления герцогства. Сейчас графство примерно в равном положении, никто не выделяется. Почти в каждом имеется какая-нибудь девушка на выданье. Но такой брак не принесет выгоды, как бы ни печально это звучало. С другой стороны, герцог мог и подумать, если бы сын какой-нибудь графиней или баронессой заинтересовался. «Но ты же понимаешь, что вскоре предстоит определиться. Как насчет того, чтобы отправиться в столицу?» – задал вопросы герцог. «В Каршанской империи ранние браки приветствуются, а к 20 годам уже сложно подобрать пару. Обычно и вовсе помолвки заключались в раннем возрасте, но Алексиса эта участь миновала. Пока нет разговоров про обучение при дворе или в одном из имперских институтов. В пограничном герцогстве необходимы другие умения и навыки. Требуется организовать оборону, уметь атаковать врага, держать в узде подданных и еще управлять финансами. Ну, нельзя забывать про советников и ученых мужей, которые всегда готовы предоставить решение. Да, в случае провала вся вина ляжет на того, кто отдал приказ». «Почему бы и нет?» – задумчиво ответил молодой человек, которому интересно посмотреть на Каршанск. «Поговаривали, что главный город империи очень красив. Там есть товары со всего света, много разных рас. При этом великая церковь не устраивает гонения на язычников». «Тогда завтра выдвигаемся», — хмыкнул герцог. «Приглашение получили. Отказываться в любом случае нельзя. Мне же тебя еще предстоит представить перед императором и официально объявить наследником». Алексис согласно кивнул. «Получается, они отправятся вдвоем с отцом, а сборы потребуются минимальные. Их будет сопровождать небольшой отряд. А вот если бы ехало семейство, то дорога заняла уйму времени. Сестрам и герцогине понадобилось бы не менее 3 дней на сборы». 2 недели пролетели, как говорят, в седле. Молодой человек оказался удивлен, что он один с трудом справляется с дорогой. Воины и отец лишь посмеивались, отмечая, как Алексис выматывается. И вот он уже рассматривал широкие улицы столицы, где народа столько, словно какой-то праздник. Патрулирующая стража внимательно следит за порядком и призывает не устраивать драк и не мусорить. Тем не менее, запах далек от того, к которому парень привык, и поэтому постоянно морщит нос, подавляя в себе желание дышать ртом. Кареты и различные экипажи снуют туда-сюда. Проезжают телеги, спешат куда-то верховые, посыльные. Горожане все как один в приличной одежде. Уровень жизни, как принято говорить в другом мире, намного выше, чем в герцогстве, и это неожиданно расстроило. Своими выводами он поделился с отцом, Но тот усмехнулся и велел отряду свернуть на одну из боковых улиц. Буквально через 10 минут столица предстала с другого ракурса. Много мусора, люди одеты чуть ли не в лохмотья, детвора перемазана, на незваный отряд поглядывают с опаской. Невольно сравнив крестьян и рабочий люд в столице и герцогстве, Алексис пришел к выводу, что дома все же лучше. Они заселились в неплохой гостинице, миновав несколько постоялых дворов. Отец ничего не объяснял, предпочтя, чтобы сын сам во всем разобрался. Алексис не терял времени даром, гулял по столице и глазел по сторонам в оставшиеся 3 дня до императорского бала. И вот он с отцом отправился во дворец, куда устремилось высшее общество империи. Кареты создали затор на улице. Возницы ругаются, дамы морщат носики и обмахиваются веерами. От украшений и нарядов рябит в глазах. Молодой человек впервые почувствовал себя неуютно. У него обычная рапира, боевая, без украшений. Одежда чуть помята и пошита далеко не из дорогой ткани. На удивление их представили императору одними из первых. Правитель империи оказался усталым и пожилым человеком, постоянно покашливающим, но встретил их радушно. «Герцог, рад, что наконец-то прибыли ко двору», заявил сидящий на троне, когда отец и сын склонили головы. «Надеюсь, на границе все в порядке». «Ваше императорское величество, не извольте волноваться», произнес Айливир. «Даже и не собирался», буркнул тот. «Молодой человек, так как теперь вы официально стали наследником, то жду от вас представления будущей жены. Не имея семьи, нельзя защищать границу. Это одно из основ». Алексис промолчал. Он с таким утверждением не согласен, но его мнение никто не спрашивает. «Развлекайтесь», — отмахнулся правитель, давая понять, что аудиенция закончена. Отец и сын отошли в сторону, и герцог чуть слышно сказал: «Будь осторожен. Мне необходимо отлучиться и переговорить кое с кем. Император давно потерял интерес к происходящему, и отчитываться приходится перед верховным магом». «А он разве здесь?» – не удержался от вопроса парень. «Он не любит балы и предпочитает работать в кабинете», – улыбнулся герцог. «Когда-то мы с ним приятельствовали, но государственные дела для него на первом месте. Так, это за мной». Он кивнул в сторону приближающегося молодого человека в пенсне. «Помощник буржана, не задирайся ни с кем!» Напутствовал сына герцог и направился навстречу к помощнику мага. Ну, парень принял решение просто понаблюдать за происходящим и сравнить этот бал с теми, которые устраивались в герцогстве. Отличий много, начиная с различных групп, разбившихся по интересам. Дамы откровенно оценивают взглядами кавалеров, а те на них в ответ смотрят так, словно уже завоевали. Нет, есть и скромные девушки. Смотрят в пол и чувствуют себя неуютно. Алексис оценил задумку отца, который привел его чуть ли не в повседневной одежде. Он никому не интересен и может спокойно во всем разобраться. К нему точно никто не подойдет и уж тем более не заговорит. Но это оказалось не так. Почему они ошиблись? Не тем ли, что слишком бросались в глаза? «Привет!» – прозвучал рядом нежный голосок. «Ты же воин из благородных, я права?» Алексис с удивлением рассматривает девушку в нарядном платье и немного растрепанной прической. Украшения на незнакомке минимум. Глаза горят озорством. Уж этот-то взгляд он ни с чем не спутает. Младшая сестренка так смотрит, когда собирается набедокурить или уже совершила какой-то проступок. «Можно и так сказать», – кивнула Алексис. «Отлично, тогда дарю тебе аж 3 первых своих танца», – объявила девушка и выжидательно посмотрела на парня, ожидая его восторженной реакции, но ее не последовало. «Ты не понял, кто я такая?» «А зачем?» – пожал плечами наследник герцогства. «Хм, но даме же не принято отказывать». «Вы еще девушка», – осторожно ответил парень, прикинув, что его собеседнице едва ли исполнилось 15. «И что?» – прищурилась та и протянула ладошку. «Я Иштания. Или коротко – Ишта. А тебя как зовут?» «Алексис», – чуть склонил голову парень, осторожно пожимая ладошку. «Какой-то ты робкий. Жаль», – покачала головой девушка. «Ладно, пошли танцевать. Она с неожиданной силой увлекла молодого человека в центр зала. Три танца пролетели, словно миг. Смотря в голубые глаза и озорную улыбку, притягательные губы партнерши, Алексис поймал себя на мысли, что девушка ему интересна. Та еще умудрилась из него вытянуть столько информации, которую он далеко не каждому и расскажет. При этом и на его вопросы Ишта легко отвечала. Но свой титул не назвала, как и фамилию. Объявила, что это тайна великая, и если им еще раз суждено встретиться, то так тому и быть. Но на самом деле она просто избегает общества неких парней, которые ей осточертели. «Меня обязали три танца исполнить на этом балу. Пришлось выкручиваться. Прости, если подставила». Чуть обеспокоенно сказала девушка, когда последний танец подошел к концу. Алексис не успел и слова сказать, а девушка проворно затерялась в толпе, оставив его одного. Отца нигде не видно. Впрочем, они условились встретиться в гостинице, если разминуться. «Пора и честь знать», — сам себя спросил молодой человек. Прежде чем отправиться на выход, он разузнал у слуги насчет уборной. А вот там-то его поджидал сюрприз в виде троих парней, чуть старше его. Они зашли следом, и без слов один из них ударил ребром ладони по шее сына герцога. Тот не успел отреагировать, лишь чуть уклонился. А в этот момент кулак второго нападавшего, на котором оказался кастет, ударил в висок Алексиса, а должен был разбить нос. Третий же вскрикнул. «Идиоты! Зачем его прибили?» Сын герцога приграничья медленно сползает по стене, а по его виску стекает темная капля крови. Аура Алексиса стремительно угасает. «Уходим!» – объявил все тот же парень, который не успел применить силу. «Не хватало еще, чтобы нас застукали над остывающим трупом!» Парни выбежали из уборной. А у герцогства Айливирского наследник вот-вот станет другой. Глава первая. Двойник. На этот раз сон и я смешались. Это осознаю, но не могу разобраться, где реальность, а где бред больного воображения. Хотя, нет. Давно уже считаю, что все события в другом мире происходят на самом деле и, вполне возможно, в настоящее время. Почему? Сложно ответить, но некоторые моменты никак не могут оказаться моей фантазией. Мало того, что некоторые слова не знаю, так еще и зачастую нахожусь в шоке от того или иного. Кстати, алфавит в древнем мире чем-то похож на наш, как речь кажется знакомой. Но на самом деле, когда первый раз мне привиделся мой двойник, то ни слова не понял. Ну, на тот момент он и сам многие буквы не выговаривал, а читать-писать не умел. Вот и учился с ним, как подозреваю, и он со мной. Что-то я не в форме. Чуть двинул рукой и попытался открыть глаза. Удивительно, ничего не болит, но огромная тяжесть словно вдавливает тело в жесткую кровать. Еще и апатия сильная, нет желания вставать и чем-то заниматься. Кстати, а почему так-то? В памяти всплыла картинка, когда я возвращался после празднования Дня студента. Мы с одногруппниками решили отметить поступление в институт и познакомиться поближе. Все же вместе предстояло учиться 5 лет. Пришли не все. Примерно половина группы. При этом девушки выставили предварительные условия, чтобы ни грамма алкоголя. Их мог понять. В малознакомой компании напиваться сомнительное удовольствие. Последствия могут оказаться печальными. А повеселиться можно и так, при желании. Поэтому-то и решили совместить, собравшись в ночном клубе, где дискотека до утра. Вот только все сразу пошло как-то не так. Несколько парней пришли в подпитие, 2 девчонки откровенно флиртовали со всеми подряд. Кто-то залипал в телефоне, а с остальными беседа не вязалась. Но в какой-то момент все же разговорились, потанцевали, а потом стали расходиться. Мог посчитать, что вечер прошел позитивно, но только до момента, когда услышал крик о помощи. 3 подвыпивших парней тащили к тачке упирающуюся девчонку. Большой тонированный джип, престижный и вроде бы последней модели. На таких машинах абы кто не катается. Похоже, столкнулся с мажорами, которым все дозволено. «Нет, нет, не поеду! Помогите! Кто-нибудь!» «Не ори, а то хуже будет!» Усмехнулся один из парней и залепил девушке пощечину. У несчастной голова мотнулась в сторону, и на какой-то миг она обмякла. Представить, что последует дальше, не так-то сложно. Окажись девушка в машине, и ей сбежать окажется невозможно. Уже удивительно, что так долго оказывало сопротивление. Почти минуту наблюдал, как ее пытаются запихнуть в тачку. «Парни, а вы отдаете себе отчет? Что творите?» Поинтересовался я, разгоняя по венам кровь и готовясь к драчке. «Отвали!» – лениво произнес тот, кто удерживал девушку за талию. Двое других и вовсе ринулись на меня с кулаками, и, надо признать, парни кое-что могут. Однако алкоголь вреден, сказывается на скорости реакции, а зачастую и мешает просчитывать варианты. Качаю маятник, удар кулака противника рассекает воздух над моей головой, а в его солнечное сплетение врезается моя ладонь. На пару минут он не соперник. А вот удар по моим ребрам болезненный. Зато короткая двойка по корпусу в моем исполнении и завершающий в подбородок – классика. Очнувшаяся девушка вырывается из рук мерзавца. Точнее, он сам ее отпускает и выхватывает из кармана выкидуху. Это уже опасно. Делаю шаг назад, так как свою миссию выполнил. Девушку отбил, и ту уже не догонят. Убегает так, что только пятки сверкают. Кстати, ее туфельки валяются на асфальте. Наверняка ноги порежет, зато останется цела. «Зря ты с нами связался», — усмехнулся парень, поигрывая ножом. Он демонстративно посмотрел за мое плечо, но на этот старый трюк я не повелся. А в следующий миг висок взорвался болью. Удар оказался такой силой, что кости черепа не выдержали. Я еще стою на ногах, но осознаю, что без помощи хорошего нейрохирурга не выживу. Ощущаю, как по щеке стекает кровь и начинаю оседать. Успеваю заметить того, кто нанес удар кастетом. Мужику лет 30. Этакий шкаф, и на его лице ни грамма эмоций. А в левой руке брелок от авто. «Это же водитель тачки!» Вот что не давало покоя, когда с парнями сцепился. Не учел охранника-водителя. «Получается, могло быть и хуже», — сам себе сказал и все же дотронулся кончиками пальцев до виска. «Удивительно, даже голова не перебинтована. Медицинские приборы не пищат, в палате не пахнет лекарствами, и почему-то нет ни одного горящего светодиода, не говоря уже о лампах. А еще какой-то странный специфический запах». Этакая смесь парфюма и пудры. Попытался сесть, но тело отказалось подчиняться. «Что за бред?» – настороженно произнес, вспомнив кое-что еще. Завалившись на асфальт, еще продолжая дышать, но уже находясь без сознания, я встретил Алексиса в каком-то странном месте. «Это межмирье», – усмехнулся мой двойник, у которого на виске капля крови. «Не повезло нам с тобой. А может, это из-за того, что двойники и проблемы одного затрагивают другого?» «Мы оба умерли?» – задаю я очевидный вопрос. «Еще пока нет», – задумчиво ответил Алексис. «Однако в своих мирах мы уже не жильцы». «Как это?» «Там нас убили, хотя и не хотели этого». Наследник герцогства помолчал и добавил. «Наверное, не хотели». Однозначно ответить не могу. «Как мы тут оказались?» «Наши ауры и магические силы покинули тела, которые для них не предназначены. Но успокоиться не могут, зная, что есть возможность продолжить жить», – задумчиво произнес Алексис. «Алексей, ты же со мной учился. Неужели ничего не понимаешь?» «Ну, признаю, не особо вдумывался в то, что изучал мой двойник. Сначала было интересно, но когда даже слабенького проявления магии у себя не обнаружил, то не очень-то вдумывался в то, что показывало видение. Нет, быт меня интересовал, как все устроено, какие порядки и правила. Но в изучении старинных фолиантов, медитаций и непонятных теорий не очень-то вникал. Честно говоря, скептически к такому относился. «У меня нет магических способностей», – пожал я плечами. «Они есть у всех», – отмахнулся мой двойник. «Другой вопрос, что источники не развиты, мало энергии, а сама магия почти не помогает в обычной жизни. В твоем мире легче купить зажигалку или щелкнуть выключателем, чтобы подсветить себе путь». «Можно подумать, что в твоем не так», – почему-то обиделся я. «Есть свечи, лучины». «Не продолжай, это и так понятно», – прервал меня мой двойник. «Мне вдруг показалось, что он намного взрослее и опытнее, чем я. Почему? Из-за обязанностей, с которыми сталкивается каждый день. Получается, моя жизнь была легче и беззаботнее. У нас мало времени, а без твоего согласия ничего не получится», – произнес Алексис. «О чем ты?» «Наша ментальная связь сегодня впервые дала сбой, когда тебя ударили. Похоже, мы уже друг друга не почувствуем, как когда-то раньше. Точнее, всему наступает предел. Удивительно, что столько времени друг за другом наблюдали и даже, можно сказать, проживали совместные жизни. Теперь же все не так». Он дотронулся до своего виска и печально улыбнулся. «Глупо! Как же глупо все получилось! И ведь я знаю... Тебе нравятся мои брат с сестрами. Ты восхищаешься отцом и даже мачехой. Алексей, согласен ли ты занять мое место?» К этому моменту уже сумел понять, к чему он клонит. Но что ответить? Прожить чужую жизнь или она окажется моей? А как же сам наследник герцогства? Что станет с ним? В мое тело он вряд ли способен вернуться. Мало того, что магия в моем мире слишком слаба, так еще и полученные повреждения не позволят выжить. Действительно, глупо все получилось. Что у него, что у меня? Или так тому и предрешено? Нет смысла задавать вопрос, кто так задумал. Ответа не получу, а если и будут догадки, то они ничего не дадут. «И ты так просто мне это предлагаешь?» Я посмотрел на своего двойника. «А почему бы и нет?» Пожал тут плечами. «Мы же с тобой не просто двойники из разных миров. У нас духовная связь и почти всегда одинаковые взгляды. Да, где-то характеры отличаются. Ты более взрывной и импульсивный. Однако хочу предупредить, что прежним ты уже не останешься. Мои навыки, память, знания и умения повлияют на тебя, хочешь ты этого или нет». «Прекрасно. Просто превосходно», – хмыкнул я. «Другими словами, вместо наших двух личностей появится третья». «Нет, это не так», – отрицательно покачал головой Алексис. «Ты будешь ощущать себя Алексеем, но откликаться и действовать от моего имени». Он вдруг поморщился и посмотрел наверх. «Время на исходе. Аура истончается. Для принятия решения остается меньше минуты. И да, я с твоего дозволения попытаюсь занять твое тело, в которое ты ни при каких раскладах не вернешься». Он протянул мне руку. «Договорились?» Лицо парня подернулось пеленой, словно вот-вот исчезнет. Наследник герцогства поджал губы и внимательно на меня смотрит. В его взгляде нет ни капли сомнения, поэтому-то я и пожал его ладонь. Практически сразу замутило, перед глазами поплыли круги, а потом образовалась воронка и меня с огромной скоростью куда-то потащило. Мне показалось, что в какой-то момент падение замедлилось, а потом произошел удар, от которого мои мозги встряхнуло, а сам я провалился в беспамятство. Замелькали картинки из чужого мира, как Алексис проживал ту часть жизни, которую я не видел. Некоторые моменты оказались неожиданными. Этого никак не ожидал. Одно понял. Мой двойник взрослее меня. Не физически, морально. Правда, это неудивительно. В древние времена все происходило быстрее. «Это сон или нет?» Задаю себе вопрос, а сам прислушиваюсь к непонятным ощущениям. Где-то внутри меня теплится этакий мягкий и уютный комочек, готовый откликнуться и сделать все, что в его силах. Он крохотный, но от осознания, что он со мной, становится на душе спокойнее. Это не что иное, а возможность использовать магию. источник, дар. Неважно, как его называть. Конечно, он слаб и ничего толком сделать не в силах. Алексис пытался его развить, но не сумел. Рассчитывать на то, чтобы стать могущественным магом и крушить врагов направо и налево одним движением приподнятой брови, не может быть и речи. Впрочем, даже огонек зажечь на кончике пальца и то требует огромных усилий и долгого восстановления. Несколько часов точно из жизни выпадет. Получается, это произошло в действительности. Печально улыбнулся и все же сел на кровати. Есть некие отличия от моего обычного состояния. Тело более спортивное. Пресс на животе ощущается явственнее. В руках и ногах однозначно больше силы. При этом в своем мире уделял физическому состоянию приличное количество времени. Нет, не злоупотреблял спортзалом и тяганием тяжестей. На раскопках зачастую требуется махать киркой и перелопачивать метры грунта. Да и спортом не пренебрегал. Дверь тихонько скрипнула и отворилась. На пороге кто-то постоял, а потом уверенно вошел в комнату. Миг, и на столе загорелась лампадка. И я увидел знакомое платье. Меня посетила озорная девчушка, с которой три танца кряду сплясал. Стоп! С ней не я танцевал. Но только воспоминания говорят обратное. В том числе и ощущения. Тем временем девушка обернулась и вскрикнула, встретившись со мной взглядом. В ее голубых глазах секунду назад была тоска и боль, а теперь они полыхают недоверием и радостью. «Ты выжил?» – удивленно спрашивает она меня. «Проверь», – чуть пожимаю плечами и добавляю. «Сам еще не разобрался, так что ущипни меня». Посетительница повела себя странно. Она выставила вперед руку, нахмурилась и что-то попыталась сделать. Ей это плохо удалось, поэтому она взяла и ущипнула себя за запястье. Вновь вскрикнула, а потом осторожно подошла ко мне и буркнула. «Не двигайся, а то ударю». Откуда и когда в ее ладошке появился стилет, я не углядел. С трудом не дернулся, когда ладонь девушки оказалась на моем лбу, после чего ее пальчики осторожно пощупали пострадавший висок. «Странно», – удивилась та и сделала шажок назад. «Ты точно не упырь, а височная кость цела. Как так, если лекарь ничего не мог сделать и заявил, что ты не доживешь до утра? А если случится чудо, то потеряешь разум и будешь ходить под себя, мычать и никого не узнавать. Кстати, ты меня знаешь?» «Мы с тобой танцевали три раза», – ответил ей, подумал и добавил. «Точнее, ты меня трижды уже использовала». «Граф, не переходите грань», – холодно сказала посетительница. «Ты мой титул знаешь?» – не обратил внимания на ее повелительный и высокомерный тон. «Кстати, а как я тут оказался?» «Тебя принесли слуги», – объяснила девушка, о чем-то размышляя. «Об этом уж прости, догадался», – хмыкнул я. «Ты бы меня не приволокла, да и драка произошла в мужской уборной. Сомневаюсь, что туда заходила». «Тогда что хочешь услышать?» – пожала плечами девушка. «А как тебя зовут-то?» – запоздало спросил ее и сам представился. «Наследник герцогства Оливирского, Алексис Оливир, старший сын герцога». «Мне об этом известно», – отмахнулась девушка. «Кстати, твой отец не в курсе о том, что случилось. Не хотела его расстраивать. Он бы ничего сделать не смог, но ситуацию мог ухудшить. А разве ты забыл, что назвала свое имя? Ты меня расстраиваешь». «Гм, действительно, она Алексису представилась, но убей. Не помню, какое она имя назвала. А титул так и вовсе. Или она его скрыла?» Роюсь в памяти, но почему-то все время всплывает взгляд этой голубоглазки, когда с ней танцевал. Что за напасть? Или мой двойник в нее с первого взгляда влюбился? На наследника герцогства это не похоже. Но исключать ничего нельзя. Увы, эмоции и чувства память не передает. Да и еще не все могу почему-то вспомнить. Этакие темные пятна присутствуют. «Госпожа или барышня, уж прости, не знаю твоего статуса, но не могла бы ты свое имя повторить?» Продолжил я настаивать. «Как ни крути, а хотелось бы знать ту, из-за которой чуть не умер. Кстати, кто эти благородные придурки, что как простолюдины машут кулаками, а не выясняют отношения на дуэли? «А ты на дуэли с ними бы справился?» – склонила голову к плечу девушка. «Понятия не имею», – честно признался ей и встал во весь рост. «Ощущения интересные. Присутствует некая заторможенность, когда тело выполняет привычные движения с задержкой. Этакий долгий пинг получается. Но, смеюсь, такое сравнение неуместно. Хотя подходящее определение сложно подобрать. Я не медик, хотя и оказание первой помощи изучал. В походах археологи сталкиваются с разными опасностями. От укуса змей и падений в ловчие ямы. Еще и аборигены способны доставить неприятности. «Ладно, иди уже к отцу. Герцог тебя наверняка заждался», – подумав, сказала моя спасительница или ходячая неприятность. Честно говоря, не смог ее отнести к какой-то из сторон. Сейчас она и не помышляет о забавах и уже ничем не напоминает мою младшую сестренку. Ну, Айка, как ее сокращенно иногда называю, когда хочу подразнить. Умеет казаться истинной леди, строго соблюдая этикет. Честно говоря, это случается нечасто. Сразу после того, как накосячит по полной программе. Ну, или какой-нибудь важный прием в доме происходит. «Тебя же Ишта зовут, верно?» Произнес я, прежде чем успел подумать. Память толчком вернулась. «Вспомнил, наконец-то!» Улыбнулась девушка. «А то уже стала переживать за твои мозги». «А титул?» «Если захочешь, узнаешь», — отмахнулась та, подумала и добавила. «Но лучше этого не делай. Не желаю видеть, как окажешься среди тех, кто волочится за мной и добивается расположения». Намекает, что птица высокого полета? Вот только в голосе больше грусти, чем заносчивости. «Идем, выведу тебя из дворца. И не вздумай кричать, если что-то увидишь непотребное». Погрозила мне пальчиком и хихикнула каким-то своим мыслям. Уточнять, что она подразумевала, я не стал. Не удивился и тому, что в коридоре оказались двое телохранителей моей загадочной знакомой. Воинам лет по 25. У них ни единый мускул не дрогнул, когда я вышел следом за Иштой. «Идем коридором для слуг», – посмотрела девушка на своих охранников. Те синхронно переглянулись и поморщились, словно съели что-то кислое. «Леди, позвольте нам графа проводить», – произнес один из воинов. «А меня вы одну оставите?» – усмехнулась девушка. «Не боитесь, если со мной что-то приключится?» На лицах телохранителей только бы слепой не смог прочесть ответ. Они больше не за свою подопечную переживают, а за здоровье тех, кто посмеет встать на ее пути. Ну, еще и за замок беспокоятся. И я их отлично понимаю. У Ишты в глазах бесята и чертята прыгают. Она точно что-то замыслила и от своего не отступится. «Леди, мы могли бы разделиться», – произнес охранник. «И что из этого получится?» – усмехнулась девушка. «Вы в паре работаете и друг другу спину прикрываете. Не хочу спорить. Идем!» Она схватила меня за руку и потащила по коридору. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней, при этом с сочувствием взглянув на воинов. Те находятся в печали. Похоже, у них есть определенные инструкции, и сейчас они их нарушают. Готов побиться об заклад, что девушка предложит им сохранить все в тайне. Ну, если не нарвемся на неприятности. «Алексис, а орки, которые совершают набеги, очень страшные?» Неожиданно спросила меня Ишта. Я даже с шага сбился, не сразу сообразив, о чем она спрашивает. «Ты разве их не видела?» – решил уточнить. «Встречала!» – неохотно кивнула Ишта. «В общем-то, они не очень страшные. Нет, симпатичных среди них не видела. Но что такого, если зеленоватая кожа, клыки выпирают изо рта, лоб большой и покатый, а сами все как один больше 2 метров. У них еще странный говор и непонятный язык. Вот их шаманы и на самом деле навевают страх. Очень у них всяких разных амулетов много, а взглядом чуть ли убить не готовы». «Тогда ты все сама знаешь», — усмехнулся я. «За тем исключением, что среди них имеются и те, кто обычного роста. Некоторые и вовсе без клыков обходятся, если их выбили. В тактике плохо разбираются, живут племенами, которыми пытаются управлять вожди и шаманы. Но надо отдать должное, в бою очень опасны. За счет своего безрассудства, бесстрашия на грани безумия и неимоверной силы. А правда, что они похищают крестьянок и делают с ними всякие непотребства? Понизив голос, спросил Ишта. Случается. Не стал врать, но потом добавил. Благородным дамам это все тоже грозит. Поэтому, завидев орка, лучше прячься. А то он тебя поймает и суп сварит. Врешь. Орки не настолько дикие. Неуверенно произнесла девушка. Да, культ поедания разумных у них уже в прошлом. Но гарантия никто не даст, если окажешься в плену. Пожал я плечами. Пугать не хочу, но пару раз присутствовал, когда отцу докладывали, что границу орки прорвали и захватили пару деревень. Увы, от тех подробностей, которыми делились гонцы, еда просилась наружу. Алексис, а ты с ними сражался? Участвовал в отражении набегов? Продолжила интересоваться девушка. «Нет», – отрицательно покачал головой, хотя и имелось искушение соврать. «Тем временем мы проходим коридором между комнат слуг. Некоторые двери открыты и, надо признать, понимаю, почему телохранители не хотели этим путем идти. В одной из комнат режутся в карты, в соседней солдаты тискают двух полуголых служанок, слышится ругань, характерные звуки при драке и занятии любовью. Разумеется, не из всех комнат. Большинство закрыты, и непонятно, что там на самом деле происходит. Щечки у Ишты раскраснелись. Ее губы шевелятся, повторяя услышанные бранные фразы. Девушке очень любопытно, что тут и как. А еще она отчаянно трусит, но не показывает вида. Удивительно, но коридор мы миновали безболезненно. Ни с кем не столкнувшись, и телохранители с облегчением выдохнули. Дальнейший путь и вовсе оказался ничем не примечательным. Спустились по лестнице. Ишта что-то сказала постовому у двери, и тот последнюю без вопросов отворил. «Что ж, приятно было познакомиться», — сказала девушка и кивнула в сторону выхода. «Ступай, отца успокой». «Не думаю, что он обо мне волнуется», — спокойно ответил ей и пояснил. Доверяет и уверен, что в сомнительную авантюру не ввяжусь. «Тут столица, а не твои земли», — усмехнулась Ишта. «А, Алексис, ты хороший парень, но многое не знаешь и не понимаешь», — совсем по-взрослому произнесла девушка и добавила. «Боюсь, во дворце не протянул бы и недели. Придворные тебя бы сожрали, переживали, выплюнули и не подавились. Тут другие нравы, и тебе повезло, что со мной столкнулся». «Спорно, ой, спорно. Не станцуй она со мной три танца, то сейчас бы и горе не знал. Или все же где-то предрешено?» «Прощай», — коротко сказала Ишта и, развернувшись, быстрым шагом стала удаляться. «До свидания. Надеюсь, встретимся», — сказал ей в спину, но девушка не обернулась. «Мне же ничего не оставалось, как покинуть дворец. Сразу за его оградой нанял извозчика, который с радостью согласился меня до гостиницы довезти всего за 10 монет серебром. Он за дурака меня держит или думает, что не знаю цену деньгам?» «Не вопрос, но только отсыплю медью», — спокойно ответил я пройдохе. «Ты бы еще золотой запросил. Вдруг бы согласился». «Господин, вы же из дворца путь держите. Неужели полюбовница обделила? Одежда у вас не очень-то дорогая, но ведь и не нищенствуете». Потер скулу возница. «Ты за кого меня принял?» – возмутился я. «А разве не из тех, кто ублажает дам?» Округлил глаза мужик, а потом стащил с головы картуз и склонил голову. «Простите, обознался. Через эту калитку в это время выходят те, кому дамы в возрасте денег отсыпают». «За 10 медиков довезешь? Или стражу крикнуть, чтобы разобрались с твоими гнусными намеками?» Прищурился я, стараясь сделать грозный вид. Уж не знаю, испугался ли возница или у него в этот час не оказалось других клиентов, но до гостиницы он меня довез. А вот в номере герцога, или правильнее будет отца, оказалось многолюдно. На столе расстелена карта, а сам он даже не обратил внимания на мое появление. Помимо отца в комнате еще трое. Два армейских полковника и капитан стражи, судя по его мундиру. Они о чем-то ожесточенно спорили и сейчас недовольны друг другом. «Что-то случилось?» – поинтересовался я. «Какой же ты догадливый!» – с раздражением ответил отец и посмотрел на своих собеседников. «Господа, так как мы из этой ситуации будем выбираться?» Глава вторая. В столице. В номере гостиницы, где собрались далеко не последние люди империи, наступила тишина. Настроение у всех присутствующих мрачное, ну, кроме меня. Я-то еще не понял, что происходит и кому какая опасность грозит. Почему-то посчитал, что в герцогстве нас никто не тронет. От столицы мы далеко, граница укреплена, преданные войска имеются. Впрочем, если потребуется, то графство выставит по 20 тысяч бойцов. Черт! Не бойцов, воинов. С одной стороны, смысл одинаковый. Но тут не принято так говорить. А я ловлю себя на мысли, что продолжаю думать сленгом из своего мира. И нет-нет, да и проскочат такие словечки в разговоре. Если дома на это никто не обращает внимания, все привыкли, то здесь следует следить за своими высказываниями. Кстати, об этом мне и герцог напоминал, когда держали путь в Коршанск. Удивительно, но и Штания, с которой общался, ни разу не заострила внимания на моих непринятых в этом мире выражениях. «Алексис, посиди и послушай», – кивнул мне герцог в сторону кресла, стоящего у окна. Намек, чтобы не влезал, я понял прекрасно. «Ну, пока не понимаю, о чем речь, то и высказываться не о чем». «Капитан, давай еще раз». Потер висок герцог Айлевир. «Что-то не сходится. Есть нестыковки в твоем рассказе. Не верю, что все так одновременно наваливается. Это какое же должно было оказаться планирование?» Один из армейских полковников согласно кивнул. Второй покачал головой, то ли соглашаясь, то ли нет. «Сам сначала не поверил», — поморщился капитан, которому немногим за 30. «Изначально казалось, что события между собой не связаны, но, возможно, все еще хуже, чем думаю. Некоторые моменты остались невыясненными. Зато прослеживается четкий план Горшанской империи. Вам ли не знать, что они давно точат на нас зуб?» «В двух последних войнах мы их знатно потрепали», — заметил герцог. «Не спорю, но давайте посмотрим на карту», — кивнул капитан. «Ваше герцогство граничит с землями орков и горцев. Имеет проход в Северную империю, и если там начнутся боевые действия, то они оттянут наши основные силы. Мы оголим тыл». Он указал на противоположное место на карте. «Конечно, граница и там неплохо укреплена. Герцогство Азалийское сильное. Они далеко размещены воинские подразделения как раз на случай войны с Горшанской империей. По донесениям шпионов, горское государство получило большой заказ от Горшанской империи. Вот только горцы не собираются что-то продавать. Вместо этого они выделили средства вождям орков и преподнесли дары Суркусу, который недавно возглавил Северную империю. Известен и приказ, который получили мелкие орские племена. Им запрещено атаковать Айливирское герцогство. И, как вы подтверждаете, на границе относительная тишина». Он посмотрел на хмурого герцога. «Почти декаду нет попыток вылазок, но мне поступают донесения, что орки готовят поход на северян», — ответил Айлевир. «Но развернуть свои отряды им ничего не стоит», — буркнул полковник, а второй его поддержал. «Да, граф Суршин прав», — он посмотрел на капитана. «Оттянув наши основные силы, мы не сумеем противостоять горшанцам. Ситуация критическая. А император ничего не желает слушать. Еще и этот заговор, будь он неладен». Мне так и хотелось воскликнуть. «Что за заговор?» Но сумел сдержаться, мысленно представляя карту империи и пытаясь анализировать услышанное. «Если все это происки горшанского императора, то надо отдать тому должное. Он сумел добиться невозможного. Мало того, что перетащил на свою сторону нейтральных горцев, так еще сумел договориться с орками.